ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я ведущий программы доктор Александр Данилин. Всегда, уже не первый раз, поскольку похожий разговор был у нас 5 лет назад, не сразу решаюсь юбилею Михаила Афанасьевича Булгакова затеять разговор о «Мастере и Маргарите» и проблемах этого романа и его влияние на души человеческие. Диакон Андрей Кураев говорил о том, что если в 70-х годах огромное количество людей благодаря этой книге обращались к христианству, то в наше время такое же огромное количество людей обращается к сатанизму. Ну, я не знаю, насколько можно доверять этим словам, поскольку я не знаю, честно говоря, людей, которые стали сатанистами из-за романа «Мастера и Маргарита». В любом случае, это одна из самых интересных и самых сложных книг, которые я читал в своем детстве. И я думаю, что это одна из тех немногих книг, прочтя которую, не измениться человек не может. Таково воздействие ее и влияние. И таковы ее загадки, потому что загадок этих множество, и написано о них такое же огромное количество догадок. Я хотел сегодня попробовать поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514 о вечной теме добра и зла, о добре и зле в романе «Мастер и Маргарита». Дело в том, что, собственно говоря, спасителем, по крайней мере, главных героев романа, то есть мастера и Маргариты, как раз и выступает зло в этом романе. Зло, олицетворенное в образе Воланда. И может ли зло быть спасительным? И что такое, какая роль в таком случае остается добру? Вот о том, кто же он все-таки такой, Воланд, и почему в романе зло оказывается освободителем, и что такое тогда добро? Да и что такое зло? Ведь злом в романе, естественно, оказывается не Воланд. В общем, люди. Те самые добрые люди, как их назовет Ишваганоцари. Альтер-эго Воланда и скорее представитель добра в каком-то таком привычном нашем понимании этого слова. Поэтому он, в общем, тоже не Иисус Христос. Он Иешуа Ганоцри. И Воланд, в общем, вовсе не дьявол. Он Воланд. Кто они такие? И может ли быть добро злым, а зло спасительным или добрым? Вот такая сложная тема. Конечно, она для тех, кто, как я, любит этот роман, потому что, как многих, наверное, роман перевернул мой мир и заставил задуматься, откуда он взялся, откуда взялось это чудо под названием «Мастер и Маргарита». Наверное, для того, чтобы измениться, его действительно нужно было прочесть тогда, в конце 70-х, когда роман действовал как удар грома, потому что вся окружающая литература казалась, в общем, похожей. Я не знаю, разделяет ли кто-нибудь мои ощущения и переживания, связанные с этим романом. И вообще, мне очень интересно, как вы сегодня относитесь к «Мастеру и Маргарите», дорогие наши радиослушатели. Любите ли вы этот роман? Или считаете его непонятным и вредным? В общем, все, что вы хотите сказать Михаилу Афанасьевичу Булгакову после его юбилея, романе «Мастера и Маргариты», романе «Мастера и Маргарита» и о проблеме добра и зла. Сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров Радио России. 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Кроме того, мы, как всегда, работаем с сайтом www.serebniter.ru. Это наш официальный постоянный сайт в сети интернет. Вы... Пишется это в одно слово serebniter.ru латинскими буквами, начиная с S как доллар. Вы входите на первую страницу сайта, видите там кнопку «Наш форум», заходите на форум, там открыт мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в который можно оставлять ваши вопросы, мнения о романе, ну и о передаче, разумеется, тоже. Огромное количество параллелей связывает «Мастера и Маргариту» с «Фаустом» Гёте. И поэтому сегодня музыка, которая, наверное, все-таки без «Мастера и Маргариты», как признавался сам Альфред Шнитке, не возникла. Это «Фауст Кантата», в котором речь идет о добре и зле у другого автора классической литературы. найти. Я вот думаю очень часто, что, наверное, ни одна книга у меня ни до, ни после не вызывала такого странного возбуждения. И очень похоже, что не у меня одного. Может быть, тот факт, что добро и зло здесь выведено в абсолютно живых лицах, и лица эти звучат так, как будто действительно не Воланд, а сам Булгаков присутствовал тогда у Понтия Пилата. И это ощущение тесной связи, абсолютно реальной бытовой жизни 30-х годов, страшных годов нашего государства с потусторонними силами, наверное, и вызывало вот эту дрожь. А может быть, это и есть апофеоз романа, ведь ему самое главное, что может быть в романе, потому что еще до, наверное, в России, до конца 18 века, собственно говоря, существовала только одна книга. И этой книгой была Библия, разумеется. Вот она-то, между прочим, и не горит. Почему я об этом говорю? Потому что роман – это откровение не Бога, а человека. И когда роман поднимается, роман, а вместе с ним и человек, поднимается на высоту, когда пытаются почувствовать среди обыденной жизни действия этих сил, вот тогда, может быть, он и действительно становится подлинным романом, потому что, может быть, не только Булгаков, может быть, каждый из нас в жизни должен написать, продумать или прочувствовать что-то вроде Евангелия от самого себя. Это в конечном виде и станет романом. Здравствуйте, Николай. Алло. Человек-паук в серебряной паутине. Это я такой? Значит, человек-паук в серебряной паутине. Да-да. Да. Значит, конечно же, Воланд там, может быть, даже, я думаю, что образ Сталина там какой-то просвечивает. Ведь Сталин хотел использовать Булгакова для прославления. Он понимал, что это, в общем, талантливый писатель, и хотел для того, чтобы он его использовал для прославления. Но, видимо, и Булгаков отказался, и не получилось у него. Батум не понравился вождю, да. Значит, зло, конечно, тут использовано в благих целях. И мне кажется, и в жизни зло может быть использовано в благих целях против большего зла. Сталин считает это злом, да? Считает его злом. Но мне кажется, что это зло помогло побороть большее зло. Троцкизм, который бы от России не оставил бы камня на камне без Сталина. Ну, вот так кажется, что тут какие-то, может быть, аналогии трудно проводить, но вот без Сталина бы Троцкизм, конечно, бы восторжествовал в России. Спасибо большое. Вообще, Николай Добрюха, вот, изучив архивы, вызвал совсем недавно неожиданную версию. Он сказал, что Сталин на самом деле был прообразом мастера, поскольку Троцкий, Бухарин и другие вожди величали мастером именно Иосифа Виссарионовича. Кроме того, значит, вот когда Булгаков сочинил первую версию книги, это общеизвестные такие факты. Вдруг выяснилось, что, помните там копыта инженера, что копыта в виде сросшихся пальцев – это примета дьявола. Только Булгаков сочинил книгу, вдруг по Москве пошли слухи, что у Сталина сросшиеся пальцы на ноге, то есть такое вот сатанинское копытце. Потом выяснилось, после смерти уже вождя, что на левой ноге второй и третий пальцы действительно были сросшимися. Ну, а Булгаков по этой версии сжег книгу. Ну, как бы то ни было, академик Дмитрий Лихачев когда-то, по-моему, очень точно подмечен, что Воланд в романе изображен настолько реалистично, что теперь трудно сомневаться в существовании сатаны. Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я хотела ответить впрямую на вопрос. Так все-таки почему спасает зло? В конечном счете именно оно. И почему оно устанавливает этот самый справедливый миропорядок по царственной прихоти? Мне думают, что ответить на этот вопрос можно только сравнивая вот добро и зло по человеческим таким моментам, очень важным, чтобы понять, чем они отличаются и чем они роднятся друг с другом. Вот мне кажется, что добро, конечно, оно всесильно, оно, можно сказать, космично, но оно не противостоит злу, потому что даже не занимает оборонительной позиции, а вроде бы как всегда подставляет вторую щеку, всегда прощает, любя, и поощряет в человеке вот этот естественный какой-то вот душевный анархизм, может быть, даже какую-то лень душевную, не активизирует его защитные силы организма, не организм, конечно, а душевные защитные такие силы. И есть, нет, вообще... Поддерживает в человеке. Вообще... Так вот, зло. Извините, Ирина Валентиновна, перебью. Ну, вообще, на физическом уровне такое, такие гипотезы тоже высказываются, потому что, да, я не буду долго, но, по крайней мере, вот говорят некоторые западные специалисты, что очень много болезней появляется у европейцев от того, что они часто моются. Вот счастье большое, что у русских такая привычка не всегда распространена. Извините, пожалуйста. Да-да, я имела в виду даже это и физические аспекты, и вообще аспект такого, можно сказать, духовного комфорта, когда человек не обременен заботой вот о хлебе насущном, а несмотря, ну, в общем, на такие демократические моменты жизни, борьбы за существование, и многим таким, что в нашей жизни, а тем более в России там 20-30-х годов было существенно страх, и исключительный страх за существование, за будущность своих детей. И вот добро, в общем-то, как-то оно в общем, не укрепляет. А вот зло, оно активизирует. Оно ведь заряжает этой самой сопротивительной энергией человека, потому что оно активно само, оно пассионарно, энергично. И всегда олицетворяет какую-то законность и справедливость. Пусть даже вот в трагифарсовом варианте, как в романе Булгакова. Вот, но, в общем... Даже вот пословицы отсюда всем известные о том, что нет худа без добра, или вот всякие там пословицы типа «не было бы хорошо, как бы, как, когда бы не так плохо». Вот мне кажется, что вот народ как-то это чувствует. Да, кроме всего прочего, спасибо большое, Ирина Валентиновна. Мне кажется, что в действительности огромное количество наших призывов последнего времени, позорное, на мой взгляд, телевизионное голосование, в котором Сталин стал одним из главных символов России. Ну, это, на мой взгляд, сугубо индивидуальный. Но, тем не менее, мечта о Сталине – это ведь мечта о сильной руке. А мечта о сильной руке – это, вне всякого сомнения, мечта о зле. Ну, для меня, не знаю, как для других наших слушателей, но для меня Воланд, к конечно, не Сталин. Не Сталин он по той простой причине, что в действительности в романе, я даже не знаю, какую такую особую справедливость он строит или достигает, какие законы внедряет. В романе он провокатор. И только. Он провоцирует людей на выявление своей подлинности. Ну, как те голые девушки, которые бегали после знаменитого сеанса черной магии с его разоблачением. Да, ну вот они показали подлинную свою суть. Ну, в сущности, бал у сатаны, это, конечно, там собрались сливки зла. Но почему-то король вальсов, то бишь Штраус, играет им музыку. И, кроме всего прочего, да, это ведь бал у сатаны, это проявление добра, уж извините, потому что это типичное добро в духе вполне себе Иешуа. Почему? Ну, потому что души, злые души, которые, видимо, кипят в аду в своих грехах, один раз в году получают право на внимание, признание и как бы удовлетворение своих желаний. Это проявление, да, добра в стиле вполне себе Иешуа Ганоцри, да, потому что кто такой, а вот центурион крысобой, это добрый человек? Ну, конечно, да, он добрый человек, несомненно. Просто злые люди очень испортили его. Вот как бы то же самое можно сказать про каждого участника бала сатаны, которые так замучили Маргариту. Ну, Маргарита, что ли, становясь ведьмой, много порядку наводит? Нет, нет, она провоцирует. Она бьет там стекла критику Латунскому. Подумаешь, страшная месть. Ничего не происходит. Да и кот-бегемот, в сущности, ну что, там дразнит ГПУ тем, что он сидит на люстре и подчиняет примус, никого не трогает. Действительно никого не трогает. Здравствуйте, Наташа. Алло, Наташа, город Северодвинск. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Наташа, вы любите «Мастера и Маргариту»? Я хочу сказать о том, что на меня ничто не производило такого сильного впечатления, как «Три вещи». И на меня, прежде всего, роман так подействовал, что я обратилась к христианству именно через него. Но вам хочу сказать, что как раз мало над чем я плакала от произведения, что тоже произведение производило на меня впечатление, но здесь я обрела слезами при чтении этого романа, и что я поняла. Но главное, что он пробуждает одновременно и мыслить, и чувствовать. Это редкая женщина может вот любым романом, чтобы воспитывали эти чувства, которые я прививала детям. И другое, после того, когда я обратила внимание на впечатление, которое меня произвело, это три вещи. Я это в Ветхом Завете, это когда Иосиф открывается своим братьям. Сильнейшее впечатление, там я тоже обливалась слезами. И в Евангелии это Фома, когда говорит, что ты Бог мой и Царь мой, и блаженны все невидевшие меня. И вот мне бы хотелось сказать, что здесь, когда вы объявили эту тему, мне сразу же всплыли передо мной три вещи. Это работа Дали, распятый Христос, и призвание Дали, когда он призван не только над этим, чтобы показать людям, что он всегда над нами, но он обращен к каждому. Но здесь еще и обличение Дали. Он нам напоминает о времени, о символе, который проходит через все. И то, что он сам человек и сам подвержен. И вот обличение его удивительной работы – это каннибализм. Это пожирание человека, человека. И через его работы нужно обращать внимание всем искусствам, которые он сказал. Не забывать о том, через что мы прошли. Спасибо большое. Вот Булгаков. Здравствуйте, Галина Владимировна. Алло, Галина Владимировна? Нету Галины Владимировны. Что ж, тогда еще одна мелодия из Фауст-кантаты, из иллюстрации книги, которую так часто сопоставляют с «Мастером и Маргаритой». И надо сказать, что во многом судьбы создателей «Фауста» и «Мастера» оказались удивительно схожи. На самом деле, у меня есть чувство, что романы, которые так потрясают, они заставляют как-то и действовать. Вам это может показаться, странным, наверное, но я сегодня только понял, что в действительности вот то, что мы пытались сделать в тренинге по божественной комедии, которую вы послушали, это моя попытка в чем-то подражать мастеру, пытаться связать действия главных космических сил с жизнью, с болезнями, проблемами, с тем, как мы ведем себя повседневно. На самом деле эти силы присутствуют где-то всегда. Собственно говоря, когда я писал книжки по божественной комедии и «Инферно», «Испытание души» и «Чистилище познания души», то это была точно такая же попытка связать нашу повседневную жизнь, быт, с бездной, которая как бы всегда присутствует и, возможно, всегда наблюдает за нами. Так вот, хотел я сказать, что, конечно же, Воланд не совсем дьявол, потому что он Воланд. И, конечно же, Иешуа – это тоже лишь часть Христа. Вообще, одна из вещей, которым меня подтолкнула книга «Мастера и Маргарита», я был поражен ее существованием и стал пытаться понять, откуда она взялась по-своему, а собирая книги, читая. Так вот, я убежден, что, собственно, Иешуа Ганоцри взялся из седьмого тома такого странного и сугубо антисемитского исследования, такого Ипполита Лютостанского, который был русским католическим ксендзом и яростным теоретиком антисемитизма. И вот я убежден, что этот седьмой том как раз Булгаков и читал, поскольку именно там Ганоцри, который в романе, если вы помните, подкидыш сын неизвестных родителей, как бы именно так описан, а слова «ганоцри», строго говоря, на иврите обозначают «другой», «другой, чем мы», «некто», «чужой». Вот когда вы обратили внимание, что Фауста Шнитке поют у нас сегодня по-немецки, помните, когда Берлиоз спрашивает Воланда на патриарших: «Вы немец?» Он задумывается и говорит: «Да, ну да, да, наверное, я немец». Для русских это слово тоже означало примерно то же самое: «другой», «чужой». И поэтому внутренние незримые нити протянулись между Воландом и Иешуа, как между двумя половинками единого целого. Здравствуйте, Галина Владимировна. Вернулась Галина Владимировна. Алло. Галина Владимировна. Нет, все равно не слышно, Галина Владимировна. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, я хотела бы вразрез со всеми выступавшими сказать, что для меня это очень грустный роман, который совершенно вот по прошествии многих десятилетий меня не радует. Среди населения земного шара есть много талантливых и гениальных людей. Гениальные люди, как правило, показывают нам мир в его гармонии. Таких людей единицы. Талантливые люди, как правило, могут показать себя и окружающий их мир в момент разлада этого мира с самим собой. Это тоже очень тяжелая душевная работа. Шнитке, Булгаков, очень много других людей. Достоевский. А? Достоевский. Да, да, Достоевский. Понимаете, это люди, которые показывают боль. Мы находимся сейчас на очередном изломе. Это потрясающая боль колоссального количества людей, уже не только нашей страны, но и Земли. Не надо, по-моему, говорить об ошибках талантливых людей. По-моему, нужно говорить о том гармонизирующем и правильном, дающем людям возможность и себя гармонизировать мире, который вокруг нас все-таки есть. И поэтому ваши, простите, ассоциации и протягивание нити между полярными совершенно сущностями, о которых говорил Булгаков, по-моему, неверно. По-моему, вы запутываете людей и делаете это сознательно. Мне, в общем, это очень горько слышать, потому что я ваши передачи слышу с самого начала, и вы более утонченно и более тонко сейчас, ну, простите, может быть, вы сами обманываетесь, но, по-моему, обманываете людей. Бог – это личность, Бог – это колоссальная... Проблема ведь заключается в том, что, ну, я стараюсь быть искренним. И В общем, думаю, что стараюсь не обманывать себя. Хотя, в общем, со стороны всегда виднее. Мне кажется, что добро и зло в нашей жизни, в романе Булгакова, связывают нити гармонии. И что «Мастер и Маргарита» — роман на самом деле удивительно гармоничный и примиряющий противоположности. Потому что в нем московская суета оказывается пустой и подлинным злом. Мастер, который услышал Евангелие от сатаны, то есть от Воланда, да, несомненно, поскольку это первое название романа, отпускает на свободу Понтия Пилата, и он идет, помните, по лунному лучу навстречу тому самому Иешуа. Да и заканчивается все примирением. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот начинать надо, наверное, даже с эпиграфа. Вот в одном из первых изданий у Михаила Булгакова сказано: «Для провинциальных мещанок с детским разумом посвящается». Тут, возможно, ирония автора к себе, а может быть, к нам, читателям. Поэтому сколько мы бы ни рассуждали, наверное, об этом произведении, но вот этот эпиграф, он как-то висит над нами, когда открываешь первую страницу. А ваше мнение? Висит. Очень не хочется чувствовать себя провинциальной мещанкой, мне особенно. Ну, в общем, все равно чувствуешь. Так все-таки, Елена, скажите, пожалуйста, что же тут добро, а что зло? Вы знаете, вот написал он книгу таким образом, что сколько людей не рассуждают, и предыдущая Елена, ну, немножечко зря она вас упрекнула в том, что вы там проводите какие-то незримые нити. Вот он так написан, этот роман, что то, что вы говорите, в чем-то истина. В том, что это Елена сказала, тоже. Тоже в чем-то истина. Да, в чем-то истина. Так в этом, так в этом же и есть суть связывающих нитей. Совершенно самое правильно. Главное, чтобы они связывали, а не разделяли. Верно. Здравствуйте, Ирина. Пан Геннадьевич, спасибо за тему. Прекрасно просто. Я всегда восхищаюсь вашими предложениями. Вы знаете, вот роман настолько многопланов, что, наверное, каждый в нем услышит свое. И надо сказать, что, так сказать, вот я с ним познакомилась много позже, чем я ребенок послевоенный. И, наверное, так сказать, о зле слышала не понаслышке. Вот зло по природе своей катарсично. Вспомните хотя бы концлагерь, да? И вот человек, так сказать, вот находясь в этом котле, он отмывался, перемывался, ну, он очищался. То есть он настолько светлел, что он, здесь я даже перефразирую Будду, скажу, для того, чтобы знать, как жить, надо страдать. И вот действительно в этом отношении, а добро, оно, вот оно рядом с нами, но просто мы не знаем, что оно здесь. И у нас даже есть такое выражение, что имеем не храним, потерявши плачем. Вот потерявши плачем о добре, а зло очищает. Почти больше ничего не успеваю сказать. Успеваю сказать лишь только то, что на самом деле, как думается мне, Воланд в романе провокатор. Поскольку все вокруг, остальные люди в бытовой части романа, убеждены, что в них есть добро. В отличие, кстати, от Понтия Пилата, который в этом совсем не убежден, как не убежден он в этом и про своего ближайшего телохранителя Марка Крысобоя. Воланд провоцирует человека понять, подлинное ли его добро. То добро, которым он живет, кичится, добро в желаниях, добро в кавычках. Он видит человека насквозь, и от него лживость внешнего добра скрыться не может. Вот его главная функция в романе. Он на самом деле срывает маски. Срывает маски для того, чтобы в первую голову сам человек мог понять, о чем он говорит. Помните, как в первой же сцене? Чего не хватишься, ничего у вас нету. Ни добра, ни зла. Они две стороны одной медали. Они гармоничны, на мой взгляд. Этот чрезмерно добрый другой Йешуа Ганоцри и чрезмерно саркастический провокатор Воланд. Они живут в душах каждого из нас и позволяют чего-то понять. Последнее самое, что могу сказать, что давайте попробуем продолжить разговор о Булгакове. Давайте поговорим о собачьем сердце. О собачьем сердце мы не говорили никогда. И самый главный вопрос на ближайшую среду. Скажите, пожалуйста, о чем собачье сердце? Чему оно посвящено? Что это за метафора? И снова получается опасный разговор о любимых вещах. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Diese Nacht vollends bei ihr.